Испытав степени знания, Матвей Васильевич задал урок на следующий раз. Дело шло тоже о цифрах, но об их местах и о значении нуля. Я ничего не понял. Сколько потому, что вовсе не знал, о чем шло дело, сколько и потому, что сидел, как говорится, ни жив, ни мертв, пораженный всем мною виденным. Задав урок, Матвей Васильевич позвал сторожей, пришли трое, вооруженные пучками прутьев, и принялись сечь мальчиков, стоявших на коленях. При самом начале этого страшного и отвратительного для меня зрелища я зажмурился и заткнул пальцами уши. Первым моим движением было убежать, но я дрожал всем телом и не смел пошевелиться. Когда утихли крики и зверские восклицания учителя, долетавшие до моего слуха, несмотря на заткнутые пальцами уши, я открыл глаза и увидел шумную, живую около меня суматоху. Забирая свои вещи, все мальчики выбегали из класса, и вместе с ними наказанные, такие же веселые и резвые, как и другие. Матвей Васильевич подошел ко мне с обыкновенным, ласковым видом, взял меня за руку и прежним тихим голосом просил засвидетельствовать его нижайшее почтение батюшке и матушке. Он вывел меня из опустевшего класса и отдал Евсеичу, который проворно укутал меня в шубу и посадил в сани, где уже сидел Андрюша. — Что, понравилось ли вам училище? — спросил он, заглядывая мне в лицо, и, не получая от меня ответа, прибавил: «Никак напугались, у нас это всякий день». Приехав домой, я ужасно встревожил свою мать сначала безмолвным волнением и слезами, а потом исступленным гневом на злодейские поступки Матвея Васильевича. Мать ничего не знала о том, что обыкновенно происходит в народных училищах, и, конечно, ни за что на свете не подвергла бы моего сердца такому жестокому потрясению. Успокоить и утешить меня сначала не было никакой возможности. В эту минуту даже власть матери была бессильна надо мной. Наконец, рассказав все до малейшей подробности, мною увиденное и слышанное, и излив мое негодование в самых сильных выражениях, какие только знал из книг и разговоров, и осудив Матвея Васильевича на все известные мне казни, я поутих и получил способность слушать и понимать разумные речи моей матери. Долго она говорила со мной, и для моего успокоения должна была коснуться многого, еще мне неизвестного и не вполне мною тогда понятого. Трудно было примириться детскому уму и чувству с мыслью, что виденное мною зрелище не было исключительным злодейством, разбоем на большой дороге, за которое следовало бы казнить Матвея Васильевича как преступника, что такие поступки не только дозволяются, но требуются от него как исполнение его должности, что самые родители высеченных мальчиков благодарят учителя за строгость, а мальчики будут благодарить со временем, что Матвей Васильевич мог браниться зверским голосом, сечь своих учеников и оставаться в то же время честным, добрым и тихим человеком. Слишком рано получил я это раздирающее впечатление и этот страшный урок. Он возмутил ясную тишину моей души. Я долго не мог успокоиться, а от Матвея Васильевича получил такое непреодолимое отвращение, что через месяц должны были ему отказать. Чистописание продолжал я один, а иногда вместе с Андрюшей. Учителя другого в городе не было, а потому мать и отец сами исправляли его должность. Всего больше они смотрели за тем, чтобы я писал как можно похожее на прописи. Матери моей как-то не совсем нравилось товарищество Андрюши, и он начинал реже ходить ко мне. Итак, все мое детское общество, кроме приезжавших иногда маленьких гостей Княжевичей и Мансуровых, с которыми мы очень много играли и резвились, ограничивалось обществом моей милой сестрицы, которая, становясь умнее, с каждым днем могла уже более разделять все мои наклонности, впечатления и забавы. Здоровье матери было лучше прежнего, но не совсем хорошо, а потому, чтобы нам можно было воспользоваться летним временем, в Сергеевке делались приготовления к нашему переезду. Купили несколько изб и амбаров. В продолжение Великого Поста перевезли и поставили их на новом месте —